Твердо решив изменить свою жизнь, вы принимаете на себя обязательство испытывать дискомфорт снова и снова. Подружитесь с неизведанным, рискованным, с тем, чего вы не хотите. Дискомфорт означает, что вы почти у цели.